Выбрав левую стену тоннеля в качестве нового выхода, Рон направил на него палочку. Бомбарда Максима. Хреново обтесанный камень раскрошился, открыв доступ к обычной толще земной. Миофасциты, миофасциты, миофасциты. Почва перед ним начала растворяться, а он начал движение вперед. Спустя метр земли он восстановил стену с помощью репаро, которая больно ударила его небольшим разрядом, а затем повернул направо. Кровососы, если ему не изменяет память, стояли метрах в 10 от него, поэтому долго копать не нужно. Преодолев магическим путем 15 метров и сживав одну вымененную на рыбную консерву шоколадку, Рон свернул направо, продвинулся на метр, а затем тихо растворил стену редукта. Кровососы отчаянно лупили из всего, что есть по первому кровавому щиту, так же как и расчет рапиры. Спошники, сектум симпра, выпустил Рон заклинание по сгрудившимся в компактную кучу кровососам, а затем открыл огонь из болт-карабина. Рапиру в таком коридоре повернуть можно, но дело это не быстрое, можно тысячу раз умереть в процессе. Противо Максима, Авада Кедавра, продолжал Рон. От потраченной крови чувствовалась легкая слабость, поэтому кровавым колдовством он пообещал себе не злоупотреблять. Обезглавленные и превращенные в прах вампиры, зрелище, ради которого следует вступать в имперскую гвардию. Рон узнал из памяти, что ультрафиолет очень плохо влияет на кровососов, но не знал его содержания в свете люмос. Прекрасный способ проверить. Световой фильтр в шлеме прекрасно справится с заглушением избыточного освещения, поэтому люмос Максима. Направил Рон палочку на группу кровососов по левую сторону от рапиры. Они уже очухались и начали предпринимать какие-то действия, но Рона не зря называют самым быстрым магом в имперской гвардии. На самом деле, ввиду уникальности, его также можно назвать самым могущественным магом в имперской гвардии, самым сексуальным, сильным, веселым. Инсиндия. Ослепительно-белый огненный шар помешал Рону оценить масштабы нанесенного люмосом ущерба, но тут уж ничего не поделаешь. Одно точно, люмос сносит кровавый щит как рука паутину. Хотя возможно, что кровосос не сумел поставить его как следует, такое в памяти Рона тоже было. Хм. Рон подошел к куче доспехов, лежащей рядом с рапирой, расчет которой внезапно попадал там, где стоял. Пнув ногой шлем, Рон обнаружил золу и какие-то украшения. Энда, подойдя к корчащемуся наводчику рапиры, Рон ткнул его штык ножом в висок и направился к следующему. «Что ж вы так неосмотрительно-то?» По всей видимости, эти треллы были под личным подчинением одного из убиенных кровососов. Отсюда же их паралич и корчи в результате потери хозяина. Общество у них, конечно, нечеловеческое, но это не значит, что оно лишено человеческих проблем. Постоянная борьба за влияние и ресурсы вынуждает их подозрительно относиться к окружающим, а также заботиться о собственной безопасности. Вон, у Саалала имелось целых 50 личных прихвостней, которые, как теперь понимал Рон, еще в тот день дружно откинули копытца где-то среди этих тоннелей. Причем убил их фактически Рон, вместе с их хозяином. Никаких ранинов и прочих бесхозных работников, без исключений. Конечно, большая часть населения планеты используется в качестве ходячих банок со свежей кровью и не подчинены никому, но вот эти конкретные вурдалаки и треллы – самые настоящие рабы. Они слегка теряют в мозгах, но приобретают в физической силе. И чем выраженнее преобразование в вурдалака, тем он сильнее, но и тупее. Тут зависимость сохраняется. То есть все вурдалаки, которых убивали ребята Рона в этих тоннелях, чья-то собственность. Кто-то серьезно терял влияние и власть все эти дни, и Рон готов побиться об заклад, что лежащие сейчас золой на полу кровососы были в числе потерпевших. Направившись к своим щитам, Рон услышал за спиной нарастающий топот сотен ног и лап. Резко подскочив к гусеничному счетверенному лазеру, он активировал его двигатель и повел машину к своим. Старшина Уизли, прием. Первый щит, изрядно ослабший, пришлось деактивировать, что проявилось в ощущении добавления крови в кровоток. Сложно более точно объяснить это ощущение, будто восполнение сил. Медленно протащив орудие через второй кровавый щит и противо, Рон развернул его и через оптику уставился на чуть ли не по потолку ползающих прихвостней. Много, так много, что они почти закупорили своими щемящимися туловищами тоннель. Батарея орудия пуста наполовину, а может быть и наполовину полна, тут зависит от личных взглядов, оптимистичных или пессимистичных. Рон же старался смотреть на это прагматически. Батарея имеет боезапас примерно еще на 2 минуты непрерывного огня, Затем потребуется пара человек для перезарядки. К счастью, во внутреннем отсеке имеется еще достаточно батарей, поэтому примерно минут 20 непрерывного ада для кровососов у него есть. Прихвостни, в преимуществе своем вурдалаки, врезались в кровавый щит, причем передние ряды сделали это с изрядным недоумением. Рон улыбнулся самой неприятной из своих улыбок и нажал на гашетку. «Старшина Уизли, ответьте». Четыре тяжелых лазера начали расщеплять шипящих и орущих что-то яростное прихвостней. Тыльная сторона последнего кровавого щита от контакта со счетверенным лазером пошла волнами и лопнула, забрызгав и без того грязный пол рановской кровью. В этот момент Рон испытал приступ злости. Сдавив гашетку, он меньше чем за минуту очистил коридор от нечисти, но на всякий случай прошелся дополнительно по обжаренному мясу у пола. Как выяснилось, не зря. Любители переждать под трупами с отчаянием вопили, когда их касалось пламя от запылавших тел. Большой ошибкой кровососов было дарить Рону такой поистине королевский подарок. Когда волна сошла на нет, а это стало ясно по удаляющемуся топоту, Рон развернулся к завалу и начал расчистку. «Старшина Уизли, прием, это старшина Уизли, все в порядке», сообщил Рон в вокс-микрофон. «Хасосы решили устроить засаду, но у них что-то пошло не так. Ждите, скоро буду. Со мной будет рапира, не стрелять». Когда последний валун был расщеплен, Рон прикатил рапиру к позициям роты. «Эй, кто-нибудь, примите орудие на баланс», — крикнул Рон. Навстречу ему выбежало четверо. «Старшина, что там было?» — задал вопрос подошедший к рапире капрал Рабуткактус, один из технарей роты. «Да я же по связи передал». Поморщился спрыгнувший с корпуса машины Рон, обнаруживший на своем ботинке пятно черной крови. «Кровососы устроили мне засаду, они знают, кто я, думали, что точно знают, как со мной бороться, но явно переоценили себя и недооценили меня, ха-ха». «Спасибо, старшина Уизли», — поблагодарил его кактус. «Передам ребятам». «Да за что спасибо-то?» — не понял Рон. «Ваш героизм вдохновляет ребят и подкрепляет боевой дух», — объяснил ему капрал. «Вера в бога императора и выдающийся пример помогают драться с врагами империума гораздо эффективнее». «А, ну хорошо», — кивнул Рон, направившись к ближайшему углу. «Им на эту непонятную, но очень важную операцию забыли дать комиссара, даже младшего. И вообще, дело было сугубо добровольное для всех, кроме Рона, который получил приказ. Роту он формировал из тех, кто ему нужен, но только по согласию. Может, кто-то просто не мог отказаться, но Рон всегда спрашивал. Формально добровольны все, а остальное не имеет значения. Сколько в этой железяке топлива и боеприпасов? Спросил Рон. Топлива на пару дней максимум, старшина Уизли, доложил кактус. А заряда хватит на 37 минут непрерывного огня в один бой. Генератор встроен, предположил Рон. «Так точно», — ответил капрал, — «можем подзаряжаться. Тогда выделите резерв из Прометия для полевой кухни, такая штуковина нам пригодится больше, чем горячие обеды», — приказал Рон. «Есть». Ирзац рапиру поставили в центре слепой кишки, так как больше особо опции не было. Поменять местами в таком тоннеле их невозможно. Батареи к мультилазеру совершенно не подходили к счетверенному тяжелому лазеру, поэтому ирзац рапира повисла мертвым грузом. Ну или как решил считать Рон, резервным орудием. Плохо, что Прометиума здесь не достать, а так, кровососы прекратили атаки, видимо, взяв тактический перерыв. Им торопиться некуда, а у роты Рона теоретически скоро могут начать заканчиваться еда и вода. Но вода не закончится вообще, он гарантировал это своим существованием, а сухпайков взяли троекратное количество, в основном взамен освобожденному водой весу. В общем, измором их не взять. Кровососы могут интуитивно это понимать. Рон жалел, что мтошники не присобачили ему на спину лазерный пулемет или что-то вроде того, так как боеприпасы к наплечным болтерам закончились. Конечно, даже без боеприпасов экзоскелетная броня дает ряд преимуществ, но неизбежное снижение мобильности, а также наличие урона щитов, делали броню не очень полезной. Воспоминания кровососа про скорость реакции некоторых его сородичей пока не подтвердились. В прошлом в Ампирюге имелись многочисленные спарринги с более старшими сородичами, которые показывали скорость, приближающуюся к скорости боевого брата Зенонуса в битве против Аэльдри. Но эта десятка пентюхов оказалась медленной и не способной противостоять неотразимому обаянию и великолепной магии Рона. Вытащив сухпайок, Рон распаковал его и начал меланхолично жевать кусочки сушеного мяса, именуемого кусочками Грокса. Сомнительно, что это могло попасть в сухпайок, но тем не менее, Вкус был хорош. «Уизли, мы так долго не протянем», — тихо произнес севший справа Круз. «Это, мать его, нереальный режим. Да нормально все будет», — расслабленно ответил Рон, успевший вытащить из кармана пачку сигарет. «На, закури, а чего нормально будет?» — раздраженно спросил Клипиус, нервно выдергивая из пачки сигарету. «Эти твари потерь не считают вообще. Ты видал, что было сегодня ночью? Они утащили тела и жрали их где-то поблизости. Косточками и хрящами трещали. Ну и что?» — равнодушно спросил Рон. «Сразу ясно было, что эти твари те еще падальщики. Поэтому лучше не проигрывать этот бой. Но сколько можно?» — вопросил Круз, глубоко затягиваясь сигаретой. «У меня уже нервный тик от всей этой хрени, а ты ведешь себя, будто в отпуске. В жопу такие отпуска!» — усмехнулся Рон, придавливая сигарету о камни пола и вытаскивая из переданной Крузом пачки вторую. «Если я выгляжу, будто на расслабоне, это не значит, что я на расслабоне. Это значит, что ничего совсем уж хренового я не вижу. Да и вообще, ты зря переживаешь, Клип. А чего мне не переживать?» — спросил Круз, начавший что-то понимать. «Я общался с поверхностью сегодня», — произнес Рон, задумчиво разглядывая тлеющий кончик сигареты. «Скорее всего, уже решается вопрос о спуске вниз одного-двух полков. Эти кровососущие, полная хоня, как ты успел заметить, но катакомбы слишком большие, чтобы вопрос мог закрыть один батальон. Есть ли здесь патриарха-матриарх, хрен знает, но от подпольной погони надо избавляться в любом случае. Так что нам только ждать осталось и держаться. Если та дебильная десятка, все, что сумели наколдовать местные, то им крышка. Твои слова, да богу императору в уши», — произнес Круз с нескрываемой надеждой. Поднявшись на ноги, Рон докурил сигарету и бросил окурок в стену. Посыпались многочисленные искорки, которые в полумраке выглядели как-то магически и завораживающе. «Император защищает», — произнес он. «Император защищает», — подтвердил Круз. Неделю спустя. Тоннели под Каланом. «Босс, я устал», — выдохнул Круз. Его лицо напоминало серую маску. Щеки впали, за неделю неплохо потерял в весе. При том, что еды было вдоволь. «Нервное истощение», — шепот, — с беспокойством спросил Рон. «Он, сука, ненавистный», — пробормотал Круз. «Это, сука, невозможно». Он насел у стены и взялся за голову. «На самом деле, тут последние дня три происходил форменный конкретно пси-сильный майндфак. Тяжело приходится всем, кроме Рона, но тяжелее всех это переносит Круз, так как чувствительность к имматериуму у него выше, чем у прочих». Рон работал над решением задачи. Пока что на ум пришло только одно решение, простое, радикальное, но в то же время не быстрое в исполнении. «Потерпи еще полчаса, я добью рисунок и все станет нормально». В чем проблема, Рон знал. Кровососы расчехлили генераторы варп-излучения. Такие существуют. Ранее они использовались в основном в научных целях, но имелась возможность, исключительно в редких случаях, приспособить их в качестве оружия. Эти генераторы пускают направленные волны эманации материума, которые слегка истончают реальность. Недостаточно, чтобы пустить сюда кого-то, но достаточный, чтобы слышать там происходящее. То есть Рон-то ничего не слышал и чисто физиологически не мог, но Крузу достается по полной. И при условии, что никуда деться не получается, варп-излучатели являются идеальным оружием против загнанных в угол гвардейцев. Ухудшается сон, нарастает тревожность, подозрительность, на краю зрения видятся всякие призраки. Еще пару дней и от роты не останется ничего, а Рону остается только наблюдать и думать над решением задачи. В одиночку он к излучателям не прорвется, сомнут, а роту поднимать в бой в текущем состоянии не самая хорошая идея. Первый день Круз ничего не слышал, но четко осознавал, что слушает варп, а в конце дня он сообщил Рону, что слышит шепот. Кто-то говорит с ним в одностороннем порядке, шепчет что-то пока что бессвязное, но не враждебное, как оно обычно бывает. Впрочем, независимо от содержания, шепот начал сводить Круза с ума. Рон тщательно проверил начертанные на сплошной каске руны. Полусферическая гладкая каска идеально подходила для начертания рун, на ней легко было просчитывать масштаб и вообще, с гвардейским шлемом такого не провернешь. Разрезав себе ладонь, Рон начал напитывать руны кровью. Они засияли багровым светом, а затем погасли. Если верить воспоминаниям кровососа, все получилось. Испытывать Рон решил на себе. Надев шлем взамен своего, он не почувствовал особой разницы. Разве что, стало совсем спокойно и исчез тихий, на грани слышимости, писк, на который он до этого не обращал внимания. Видимо, это все, что пропускает его чувствительность к имматериуму. Раз все сработало как надо, Рон подошел к прикрывшему глаза Клипиусу и постучал по его наплечнику каской. «Рядовой, подъем!» — позвал он Круса. «А?» — полубезумные красные глаза уставились на Рона. «Вот, держи!» — Рон вручил ему каску. «Сработал штуковину, которая нахрен отключает варп. Попробуй!» Клипиус недоверчиво осмотрел окровавленную каску, которая чем-то напоминала снаряжение болтпактовцев. «Проверенная тема», — уточнил он недоверчиво. «Я, нахрен, автоматически Хаосу душу не продам, как надену, да я на себе проверил», — усмехнулся Рон. «Не продал что-то». Клипиус глубоко вдохнул и надел каску. Глаза его удивленно расширились, он неуверенно улыбнулся, а затем его лицом овладела гримаса ужаса. «Я, Бэдди, вообще ни хрена не чувствую, Уизли», — завопил он, сдергивая каску. «Что за наикраткое? Нашел я рецепт для ограждения от эманации хаоса», — пожал плечами Рон. «Надевал, особой разницы не заметил. Так вот что ты ощущаешь у себя в башке всю свою жизнь, Уизли», — ошарашенно пробормотал Крус. «Хренову пустоту, ты хочешь сказать, что я тупой?» — не понял Рон. «Я хочу сказать, что ты пустой», — ткнул в него пальцем Крус. «Вот и делай добро людям», — начал поворачиваться Рон. «Подожди», — Крус встал на ноги. «То, что я ощутил в этой каске, нахрен, обесценивает хренов шепот из варпа. Я, Бэдди, лучше такой варп буду слышать, чем еще раз макать голову в пустоту. Крус, твою мать, я не пустой», — серьезно произнес Рон. «Я слышал все это время какой-то едва слышный писк. Когда надел эту каску, писк пропал, писк», — рассмеялся Крус. «Если ты не пустой, то охренительно к этому близок, Уизли. Иди проспись, Крус», — посоветовал Рон. «Могу какой-нибудь закуток украсить одиночными рунами, они ослабят действие имматериума. Это до хрена времени и крови», — уточнил Крус. «Но в каску я больше не полезу, да и хрен с тобой», — махнул рукой Рон. «Нет, минут 21 настенная руна займет. О, тогда буду благодарен». На полу в полузавале на мотнорке Рон начертал руну, блокирующую влияние имматериума в определенной области. «Почти все кровососы знают эту руну и заклинание по борьбе с влиянием хаоса, что наводит на мысль, будто кто-то когда-то пытался пролезть на эту планету, но потерпел неудачу. И по делам, с хаоситами Рону воевать надоело. Все как один отвратительные и душные типы. Заходи в круг», — указал Рон на руну. «Это безопасно, я тут вон сколько топчусь и нормальный. Ты, это ты», — изрек Крус, тем не менее ступая на руну. «Это», — Клипиус прислушался к ощущениям. «Приемлемо», — заключил он в итоге. «Спасибо, Уизли. С меня блок лучших сигарет, которые мы можем достать на этой планете. Я ничего не забываю, Клип», — предупредил его Рон. «Об этом уже легенды ходят, Уизли», — усмехнулся Клипиус, уже успевший закрыть глаза и начать засыпать. Рон отошел от уже заснувшего Круса и направился к группе гвардейцев из второго взвода. «Ребята, кто-то хочет выспаться по-королевски», — начал Рон с интригующего вопроса. Сутки спустя, вопрос с влиянием варп-генераторов полностью решился рунным путем. Каждый гвардеец обзавелся спальным местом на рунном пятне. Каждое такое пятно Рон изготовил с помощью крови гвардейцев. Так действительно получилось сильнее, тем сильнее, чем выше пси-потенциал гвардейца. Зависимость Рону осознать сложно, так как он им материум трогать не может. Добившись блаженного сна для каждой единицы личного состава, Рон взялся за оснащение подобными рунами мест дежурств и проведения времени, что также благотворно сказалось на состоянии гвардейцев. Фактически, если придерживаться рун, можно вообще позабыть о влиянии хаоса. Кровососы про них будто бы забыли. Видимо, серьезно рассчитывают на то, что их доконают эманации хаоса и они перестреляют друг друга, а выживших можно будет спокойно сожрать. «Хрен вам, хасосы», — со злостью подумал Рон. «Старшина, что у тебя с лицом?» — с беспокойством спросила сержант Гуэда Горлик, командир третьего взвода. «А что у меня с лицом?» — повернулся к нему Рон. «Да хрен его знает, будто порезались при бритье или...» Сержант вытащила из-под сумки зеркало. «Вот, смотрите». Рон вгляделся в свое изображение. На краях губ выделилась кровь, причем даже смоченным платочком стереть не удалось. Кожа побледнела, глаза налиты кровью, скулы обострились, под глазами мешки, при улыбке видны кровоточащие десны. «А-а, вот оно что», — кивнул себе Рон. «Вот оно что, значит». Теперь ему стало понятно, почему сангвинарное колдовство запретили вообще везде, где только могли. Вампиры не нужны никому, и это тоже не зря подвергли проклятию памяти. Такое колдовство ведет к превращению в кровососущее существо, причем не полноценный образчик, а, скорее всего, какой-то беспонтовый образец первого поколения. Но это бы никого не остановило. Лучший способ защитить такие знания от тупых – забыть их. Вспышки ярости, которые Рону едва удавалось контролировать, нашли объяснение. Снизившаяся потребность во сне и спокойствие от уже третьей недели в катакомбах – это косвенные факторы, которые плохо говорят обо всей ситуации. Нет, к хаям собачьим это колдовство. Рон начал лихорадочно перекидывать воспоминания о колдовстве в отдел на удаление. К хренам это, все в порядке, старшина Уизли, задала вопрос Гуада Горлик, крепкая, как и все гвардейцы, девушка лет 23. Так точно, сержант Горлик, кивнул ей Рон, берегите свои спальные места, новых я делать не буду. У Рона было ощущение, что эти изменения обратимы. Да и какие это изменения? Шлем на поясе передал на наруч сообщение о входящем вызове на ВОКС. Старшина Уизли, прием, донеслось из ВОКС динамика, когда Рон надел шлем. Старшина Уизли на связи, ответил Рон. Сегодня будет начат спуск нашего полка в катакомбы, сообщила полковник Духов. Приказываю передать полную тактическую выкладку по ситуации под землей в целом и вместе вашей локализации. Принял, полковник Духов, ответил Рон. В течение полутора часов подготовим подробнейший отчет, когда нам ждать подмогу. В вашем направлении выдвинется первый батальон, обнадежила его полковник. У них стоит другая задача, но по пути они деблокируют вас. Принял, полковник, ответил Рон, улыбаясь. Конец связи. Сука, отличные новости прямо с утра. Глава 19. Мортуарий. Долгое падение вниз, а затем ошеломительный удар. Рон судорожно пытался вдохнуть, но удар выбил воздух и не хотел пускать его обратно. Наконец, спустя несколько попыток, ему удалось вновь задышать, насыщая легкие спертым, но все равно живительным воздухом подземелий. Приподнявшись, он начал изучать окружающее пространство. Безликий и покрытый мраком ракритовый зал. Кости, разбитая деревянная мебель, какая-то пыльная аппаратура. Рон явно провалился не в самое обжитое место. Как же так получилось, что Рон сейчас здесь, с ноющей болью в левой руке, жутко болящей головой и помятым нагрудником? Прошло ровно 2 недели после того эпизода с блокадой в слепом тоннеле. Их деблокировали, сопроводили к поверхности, даже дали 2 дня на отдых, а затем снова направили выполнять то же самое задание. Правда, в этот раз они уже работали на -6 уровне подземелий, характер тоннелей изменился, они стали шире, запутаннее. И в одном из тоннелей произошла стычка с быком. Бык, так назвали новый вид вурдалаков, которые непроходимо тупы, но сильные и свирепы. Их видели другие роты других батальонов, но в тот раз рота Рона с этими тварями встретилась впервые. Эта хреновина шутя пробивала своим туловищем стены тоннеля и покалечила 7 до того, как ее подавили ультрафиолетовыми излучателями и расстреляли. Но все бы ничего, тут встречается всякое, но бык был не единственным. Их было 5, и это не считая всякой мелочи из прихвостней и простых плохо вооруженных гражданских. Их уже никто из гвардейцев серьезно не воспринимает, стреляют без оглядки на мораль и этику. Болт-карабин оказался чрезвычайно эффективен против практически всех видов кровососов и их прихвостней, но боеприпасы не бесконечные. Рон и так пожертвовал 10 вымененных на лазерные батареи бутылок с местным амосеком, который на деле оказался первоклассным коньяком, на 10 стандартных магазинов к болт-карабину. Сделка невыгодная, но деваться было некуда, патроны нужны как воздух, а выдаваемого стандарта ему было мало. Можно было, конечно, послать запрос на увеличение снабжения боеприпасами, но это время, нервы, военная бюрократия, поэтому проще было договориться с интендантом Авулом. Бутылки амосика сменили хозяина, как и болтерные патроны. Все довольны, все счастливы, а провалился Рон в том числе из-за болтерных патронов. Бывает, что движок пули не активируется и в противника врезается не скоростная капсула смерти, а просто крупнокалиберная стаб-пуля. И то, что должно было сорвать башню сверхнакачанному вурдалаку, даже не смогло пробить ему лобную кость черепа. Он разозлился и с разбега врезался в Рона, из-за чего они и провалились в некий технический колодец. Вурдалак по дороге завис на торчащих из стены арматурах, причем очень хорошо, нанизался насквозь и головой. Рон же, после серии столкновений с торчащими из стен колодца арматурами, упал спиной на груду кирпичей, что его и вырубило. Не будь на нем панцирной брони, он бы, скорее всего, не выжил, но с нею отделался лишь парой травм и потери сознания. Бронированный экзоскелет, к слову, передали в штаб полка, видимо, какой-то шишке, которая будет участвовать непосредственно в боевых действиях, возможно даже и генералу Саллу. Поэтому Рону не оставалось ничего другого, кроме как облачиться обратно в панцирную броню. Поднявшись на ноги и наложив на себя диагностическое заклинание, Рон понял, что делать нужно не особо много. Скрепить руку заклинанием Интердункарим, обеспечивающим сбор сломанных костей в единое целое, а затем закрепить эффект заклинанием Солидаментум, которое быстро все срастит. Когда с переломом было покончено, Рон залечил порезы и ушибы, а потом уже начал думать о сложившейся ситуации. Судя по часам, он пролежал тут около 40 минут. Высота падения – 50 с лишним метров, которые сами по себе могли его прикончить, но столкновение с арматурами, на удивление, спасли его жизнь. Старшина Уизли вызывает РР-1, попробовал он достучаться до своей сборной разведроты. Старшина Уизли вызывает РР-1, бесполезно. По всем каналам ВОКС-связи тишина, забраться обратно не получится. Арматуры здесь не случайно, они явно предназначены для защиты от любителей альпинизма. Отпнув вздутый футбольный мяч, хрен знает сколько сотен лет пролежавший среди этого мусора, Рон двинулся к ближайшему входу в тоннели. Визор позволял неплохо видеть в темноте, поэтому вход был найден практически сразу. Небольшая арка вела в темный узкий тоннель, один из многих тысяч. Рон приподнял шлем, откусил развернутую шоколадку и начал задумчиво жевать. Запив все это водой из фляжки, Рон рыгнул и надвинул шлем обратно. Ему подумалось, что здесь он слишком часто вот так обедает. Обертка шоколадки «Имперский удар» упала на запыленный пол и отлетела в сторону, поддавшись потоку невесть откуда взявшегося здесь ветра. Рон посмотрел в сторону противоположную полету обертки. Если вглядеться в кирпичную стену, то видно, что кто-то некачественно замуровал проход. Щели между кирпичами свободно пропускали воздух. Рон заинтересовался находкой. Может, это ничего не значит и просто кто-то устранил лишний проход, а может, там спрятано что-то таинственное и загадочное. Скорее всего, там просто очередной тоннель, но Рон решил проверить. Может, там лестница? Штык-нож покинул ножны и тут же был задействован для расковыривания цементного состава. 10 минут работы и проход был освобожден. Мало того, что тут кирпичи кто-то клал тяп-ляп, так еще и цементный состав был изготовлен не по технологии, поэтому крошился практически при тычке пальцем. За стеной обнаружился, как нетрудно догадаться, коридор. Но вел этот коридор к лестничной шахте. Правда, шахта вела не наверх, как надеялся Рон, но вниз, еще глубже в подземелье, где его легко могут завалить своими трупами кровососы. Рон задумался. Чтобы лучше думалось, он открыл еще один шоколадный батончик и начал его есть. С одной стороны, надо возвращаться к своим, чтобы вместе противостоять кровососам, так безопаснее и для них, и для него. С другой стороны, можно сэкономить кучу времени и людских жизней, если разобраться с командованием кровососов самостоятельно. Резоны на это были. Если грамотно пользоваться невидимостью и щитами, можно пробраться на самое дно этих подземелий практически незаметно. Для решения дилеммы Рон решил использовать классический способ. Бросок монеты. Аквила, он возвращается к своим. Терра идет гасить кровососов самостоятельно. Терра, вот и порешили. Усмехнулся Рон. Проверив пласталевую лестницу на прочность, он начал спуск. Темнота лестничной шахты больше не пугала, он привык. Тишина больше не настораживала, напротив, успокаивала. Он так долго пробыл в подземельях, что даже его организм приспособился к жизни без солнца. Лестница привела его к грязному и сырому помещению, где когда-то хранили пергаменты с записями, но очень сильно слажили с местом, так как все сгнило и о существовавших здесь когда-то пергаментах свидетельствовали только надписи над стенными нишами. Рон был настороже. Руны противослетели с пластинок на нагруднике, поэтому что-то маломальски серьезное убьет его практически сразу, но это будет устранено в ближайшее время. Дайте только место, где можно будет безопасно провести пару-тройку часов. К счастью, на наплечниках и поножах со шлемом защита сохранилась, поэтому внезапных отрывов конечностей можно было пока что не опасаться. Часы путешествия по непонятным пустым тоннелям, где нет-нет, но встречаются следы жизнедеятельности кровососов. Обрывки одежды, фрагменты разгрызенных костей, какие-то предметы быта, инструменты, гвозди. Трехмерная приблизительная карта, которую сумели нарисовать с помощью передвижных ультразвуковых аппаратов инженеры, давала некоторое представление о первых пяти этажах, но не об остальных. Так-то пять уровней практически полностью контролируются полком, а где контроль обеспечить невозможно и кто-то из самых приспособленных кровососов все же умудряется проскочить, производится подрыв тоннелей и установка ловушек с минами. Время от времени взрываются самые одаренные. Тоннель внезапно закончился огромным залом. Ирон вышел практически у его потолка. В самом зале кипела жизнь. Дубовые столы были выставлены в длинные ряды, накрыты багровыми скатертями и были уставлены различными яствами. Рон идентифицировал цельные куриные тушки, непонятное жареное мясо, а главное, ни одного овоща или фрукта. Прямо-таки триумф мясоедства. Между столами сновали слуги, которые продолжали расставлять на столах все новые и новые мясные блюда и красного цвета напитки в графинах. Рон ставил 100 фунтов стерлингов к одному, что внутри графинов кровь. Видимо, ребята решили устроить грандиозный пир. И тут Рону в голову пришла одна идея. Спустя полтора часа, торжественный зал гнезда. Князь Муккул с соответствующим своему статусу видом вошел во врата торжественного зала. Правая рука патриарха, титул, который вызывал зависть и ненависть у большей части гнезда, а также благоговение у меньшей. Такова уж природа их величественного вида. Его сопровождала свита из 20 личных наложниц и жены. Аиме, прямая дочь патриарха, по праву рождения, а не только обращения, поэтому неудивительно, что ее муж в конце концов занял столь высокое положение. Вечно молодая Аиме, создание, столь же коварное и хитрое, сколь прекрасное. С ней всегда нужно держать ухо востро, но Муккул уже привык. Попробуй не привыкни, за эти-то 700 лет. Наложниц он брал и отвергал по собственной прихоти. Кого-то подкладывали под него ради каких-то привилегий, кого-то он брал силой, а кого-то дарил ему патриарх. Сегодня патриарха на торжестве не будет, он не очень хорошо себя чувствовал. Знает Муккул, как он себя нехорошо чувствует. Скорее всего, решил позабавиться с той пленной имперской подстилкой, которую накануне поймали в одном из тоннелей. Воссев на трон по правую руку от трона патриарха, Муккул как можно более величественно взялся за подлокотники с набалдашниками в форме человеческих черепов и оглядел зал. Собрался цвет гнезда. Только самые могущественные представители. Сегодня будет решаться судьба инопланетных захватчиков. Все собрались, последовав знаку Муккула, громогласно задал вопрос глашатай патриарха. Начнем же пир. И все начали жрать. Кто-то яство со стола, кто-то слуг. Муккул взирал на все это с чувством собственного превосходства. Он-то уже поужинал, это остальные специально ничего не ели последние недели, чтобы всласть оторваться сегодня. Кровь лилась рекой, в скором времени потребовалась добавка. Но тут начались какие-то сложности с дверями. Вурдалаки, которых пустили сюда в качестве дополнительной прислуги, не смогли отворить врата. «Разберитесь с этим», — начал грозно выговаривать начальнику стражи Муккул. Вспышка. Ослепительно яркий свет выжег глаза князя Муккула, поджег его тело. Неописуемая боль полностью поглотила мертвый разум, еще никогда не ощущавшего себя таким живым. Весь торжественный зал был наполнен визгом, воплями, дымом и пламенем. Когда пламя прожгло грудную клетку, Муккул умер. За минуты до этого в пепел обратились вампиры послабее. В углу торжественного зала, знал бы заранее, пробормотал Рон, очищая от пепла драгоценный, явно адамантиевый кинжал. Заклинание Люмос Салимон применять в целом опасался, но в этот раз решил рискнуть. В целом, Рон весьма неохотно экспериментировал со старыми заклинаниями, так как тот же Репаров первый же раз дал такой ответ, что у него чуть сердце не остановилось. Буквально. Стандартный Люмос был знаком и понятен, без неожиданных неприятностей, но усложненная его версия могла иметь другой, более дурной характер. И характер проявился. Потолок в месте попадания изрядно оплавился, до такой степени, что ракрит потек. И кислород был сожжен так быстро, что Рон успел сделать только пару вдохов, а потом лихорадочно быстро активировал замкнутый цикл дыхания в панцирном шлеме. Да и краска на броне облупилась, а открытые участки кожи получили нехилые такие ожоги. Но свое светлое дело заклинание сделало. Кровососы лежат прахом, плевать на их могущество и личные способности, против света солнца не устоит никто. Даже Рон слегка потерпел. Нокс. Направил Рон палочку на новое солнце на потолке. Солнце плевать хотело на его команды, лишь едва заметно померкло. Нокс, повторил заклинание, постепенно начавший пугаться Рон. Нокс Максима. Он заставил себя не сомневаться, что такое заклинание вообще существует, возможно, поэтому оно и сработало. Абсолютно черное облачко врезалось в пятно света и полностью его поглотило. Как только освещение вернулось в норму, Рон понял, что у него получилось. Правда, загоревшаяся мебель портила весь вид. Кинжал он обнаружил в груди пепла у продолжающего пылать трона. Идея с массовым сожжением пришла к нему спонтанно, неожиданно. Эффект превзошел все ожидания, поэтому Рон остался доволен, хоть и зарекся в следующий раз так рисковать с непроверенными заклинаниями. Но он знал себя, поэтому в глубине души понимал, что если так сложатся обстоятельства, то непременно рискнет еще. Ножны к кинжалу выгорели, поэтому он был завернут в сверток термоткани и помещен в рюкзак. Его время придет позже. Рону хотелось проверить, что получится, если выгравировать на нем архано-енисейские руны. Вообще, эти руны хоть и используют базовые принципы сангвинарного колдовства, но были разработаны совершенно другими людьми, с совершенно другими целями, поэтому Рон годами их использовал и не испытывал побочных эффектов. Несколько самых жизненно полезных кровавых заклинаний он поместил в качестве постоянных резидентов рубрики на удаление, а остальные без сожаления уничтожил, чтобы не было соблазна использования попусту. Ожоги Рон дезинфицировал и замазал противоожоговой мазью из тюбика. Боль резко ушла, но в будущем нужно будет посетить хирургиона на предмет более качественного исцеления. Сейчас слой мази загустел, стал эластичным и на 6 часов стал его второй кожей поверх поврежденной. Больше ничего ценного посреди пепла Рон не обнаружил, да и не приглянулось ему ничего, кроме адамантиевого кинжала. Со слов главного кровососа, патриарх не пришел на торжество, поэтому нужно искать его отдельно. По логике вещей, следует искать его где-то в этой области тоннелей, так как никто не любит далеко ходить. Воспоминания кровососа никак не помогают в подземельях. Он жил в другой их части, где нет ничего интересного, и в круги сильных мира сего он не входил. Вскрыв дверь, Рон начал искать. По дороге то и дело попадались мертвые прихвостни и вурдалаки. Связь пропала, и они получили множественные повреждения мозгов. Всем от этого только лучше. Во множестве помещений обнаруживались только трупы, но Рон не отчаивался. «Вот он!» – заорал кто-то из-за спины Рона. Треск разрядов, Рон в прыжке развернулся и разрядил половину магазинов кровососов, вооруженных лазганами неизвестной Рону модели. Щиты они не поставили, возможно, что не умели, поэтому болтерные пули спокойно преодолели их металлическую броню и превратили вампирские внутренности в фарш. Рон еще не успел упасть на спину, как уже выставил перед собой щит противо. Поднявшись, он понял, что воевать уже ни с кем. Развеяв щит, он подошел к трем окровавленным и покалеченным телам и без промедления поотрубал им головы штык-ножом. Удар в спину. Рон резко развернулся, одновременно взмахнув ножом. Лезвие напоролось на что-то мягкое. Отскочив назад, Рон получил очередной удар, но уже в грудь. Это оказался не нож, а настоящее копье. Удача, вот что нужно любому, кто попытается проколоть касаркинскую панцирную броню обычным копьем. Выстрел. Противник превратился в дым и пропустил болт-пулю мимо себя. Рывок к Рону. Люмос Максима. Ослепительная вспышка заставила кровососа выйти из состояния дыма. Авада Кедавра. Две отдельные части кровососа упали на пол и начали медленно обращаться в светящийся люминесцентно-зеленым прах. Рон подошел и пробил висок длинноволосого кровососа штык-ножом. Копье оказалось керамитовым, но этого слишком мало, чтобы уверенно пробить панцирь. Даже с поправкой на сверхсилу кровососов, которую, как понял Рон, получают далеко не все слабаки. Все самые сильные сгорели под светом солнца, почти идентичное натуральному, хе-хе, подумал Рон, заворачивая по коридору направо. Снова зал, но в этот раз какой-то явно производственный. Станки стоят заглушенными, из живых никого нет, только пара десятков тел, жертвы кровной привязки к господам-кровососам. Поизучав станки, Рон, сугубо из любопытства, выяснил их назначение. Изготовление больших консервационных резервуаров. Видимо, кровососы делают запасы крови или чего-то еще. Пройдя мимо производства и не встретив никакого сопротивления, Рон миновал казармы вурдалаков, к слову, поголовно подохших, прошел через освещенную красными лампами лабораторию, где не стал вдаваться в подробности, а просто перестрелял и перерезал кровососов с лаборантами. Шум поднялся лишь тогда, когда он дошел до этакого спуска в огромный зал, на дне которого размещался этакий почти викторианский дворец. Как-то стало понятно, что если существует лидер этой кодлы, то живет он именно здесь. Рона пытались остановить вурдалаки-быки, несколько рядовых кровососов, но они не могли создать ему препятствия на открытой местности, а сад перед дворцом и был открытой местностью. Размазав по зеленому газону сопротивление, Рон вытер кровь с ботинков пучком травы и уверенно направился к парадному входу. «Нерационально», — отметил он вслух, когда увидел в холле фонтан, где вместо воды что-то похожее на кровь. «Проходите, вас», — начал внезапно появившийся где-то справа мужик в костюме дворецкого, но Рон прервал его короткой очередью из болт-карабина. Мужик, проявив недюжинную реакцию, начал выставлять щит, но активно-реактивные снаряды успели до его тела гораздо раньше, поэтому он развалился на мраморном полу в виде наполовину изорванного туловища в луже требухи и крови. Молча перешагнув загораживающий путь тела, Рон поднялся по широкой лестнице наверх, к еще одному большому каменному помещению с меховым ковром, камином и креслами. «Хаэм, ты очень грубо обошелся с моим слугой», — сообщил Рону мужик в домашнем халате. Он уже был закрыт полупрозрачным многослойным кровавым щитом, поэтому повторить грубое обращение не удалось. «Ты что за хрен?» — не очень вежливо спросил Рон, приготовив палочку. «Хрен?» — с иронией переспросил мужик, вставая из кресла. «Давно не слышал подобных выражений. Я тот, кого ты ищешь, гвардеец. Ты, патриарх?» — на всякий случай уточнил Рон. «У меня для тебя есть плохие новости. Да, многие зовут меня патриархом, но я предпочитаю более неформальное обращение, Луи», — представился самый старый из местных кровососов. «А плохие новости? Через несколько тысяч лет новости перестают нести негативный отпечаток. Меня они радуют уже самим фактом своего существования. Например, то, что ты хочешь сообщить мне, уже давно не новость. Да, сильнейшие представители моего гнезда сейчас окончательно мертвы, я узнал об этом еще до того, как догорел последний птенец в том зале. Ты мне вот что скажи, Луи». Рон встал под небольшим углом к кровососу, чтобы выиграть доли секунды, когда придется пускать в ход магию. «Сильно хочешь жить?» Инстинкт самосохранения, вопреки распространенному мнению, не притупляется с годами. Пожал плечами кровосос. «Но смерти я не боюсь. Ты, маг неизвестной силы, с тобой будет тяжело тягаться, но что-то мне подсказывает, что ты проиграешь». «Ага, наверное», — кивнул Рон, затем резко взмахнул молниеносно выхваченной из-под панцирного наруча палочкой. «Люмос салим». Ничего не произошло, а затем кровосос зааплодировал. Равномерные хлопки эхом отражались от стены, будто бы били по ушам Рона. «Вы, маги», — начал говорить кровосос, вставая из кресла, — «так сильно полагаетесь на свой дар, что в помещении с рунами антимагии становитесь совершенно беззащитны». Рон в этот момент применил последние средства для борьбы с кровососами. Старое доброе магловское оружие. Очередь из наградного болт-карабина заставила кровавый щит помутнеть, а следом за пулями в ход пошли гранаты. Рон со почти нечеловеческой скоростью разбросал веер гранат и бросился к выходу. Но у дверей уже стояли кровососы, причем не абы какие, а совершенно новый вид, невиданный Роном доселе. Махины ростом где-то 2,5 метра, с когтистыми лапами, сверхразвитой мускулатурой, заостренными мордами, лишенными вообще каких-либо признаков человеческого, а также явно не стальными длинными мечами в руках, ну и, само собой, в тяжеленной броне. Здесь, в безмагической зоне, они представляют для Рона смертельную угрозу, если не разобраться с ними каким-нибудь убийственно эффективным способом. И этот способ у Рона был. Мельта-бомба с характерным щелчком активировалась и тут же полетела в направлении тронувшихся в рывок кровососов. Очень хорошо, что они облачились в тяжелые металлические доспехи, так как бомба тут же намертво прилипла к нагруднику центрального кровососа. Рону до них было где-то 20 метров, что очень опасно, когда речь идет о мельта-оружии, поэтому он рванул обратно к патриарху. Тот, как выяснилось, каким-то образом уничтожил гранаты, а теперь медленно шел к Рону. Тихий взрыв, который тем не менее слегка потащил убегающего Рона к себе. Маленький процессор с сенсорным детектором, запаянный в корпус мельта-бомбы, самостоятельно принимает решение о режиме подрыва. Если толщина брони, на которую была прикреплена бомба, оказывается меньше, чем 30 мм, то происходит объемный подрыв, а если толщина свыше 30 мм, то реагирующее топливо направляется по каналу к броне и происходит направленный взрыв. Это связано с тем, что все, что защищено меньше чем 30 миллиметрами керамита или укрепленной пластали, мельта бомбы аннигилируется до следовых количеств и никаких направленных за броню мельта струй не требуется. Тут явно не было 30 миллиметров металла, поэтому произошел объемный взрыв, который надежно уничтожил группу элитных кровососов, пол и потолок, при этом обрушив на два этажа вниз массивную позолоченную ванну с женщиной внутри. Рон понял это на бегу к главному кровососу, услышав за спиной характерный визг, плеск воды и удар чего-то чугунного об землю. Остановившись напротив кровососа, Рон недобро смотрел на него. Вторая мельта-бомба сейчас находилась в левой руке и лишь одно движение. «Стой!» — выкрикнул патриарх. «Вижу по твоим глазам, что ты не будешь считаться с потерями. Давай договоримся». Именно так Рон понял, что против мельты у кровососов ничего нет. В принципе, оно и понятно, ни у кого нет. Щит противоразлетается от взрыва мельта-бомбы, как оконное стекло от осколочной гранаты. С кровавым щитом, видимо, та же история. А что мельта-взрыв может сделать с Роном, как он предположил, верно и в отношении кровососа. И поэтому он боится. Сышь за свою поганую душонку, Хасос, криво усмехнулся Рон. К сожалению для тебя, тебе нечего предложить мне. Поэтому, сейчас мы вместе с тобой сгорим в плазменном взрыве. Ты ведь не отсюда, так ведь? Спросил едва заметно нервничающий кровосос. Древних больше нет, их достоверно точно истребили некроны с их повелителями Ктан. МХМ, хмыкнул Рон. Межмировой перенос, уточнил патриарх. Ты не единственный такой, иногда случается, что здесь оказываются люди, поразительно схожие с древними по владению магией, зачастую рыжеволосые. Ты ведь один из них, да? «Допустим», — кивнул Рон, — «ты меня заинтересовал, продолжай умствовать. Я являюсь самым большим исследователем древних в этом сегментуме, гвардеец», — похвастался кровосос. «Я знаю большую часть способностей последних их вырождавшихся потомков, ты даже по уровню могущества не приближаешься даже к самому слабейшему из них. Они, по легендам, были способны создавать планеты, но кого-то вроде тебя мы уже встречали, веселый рыжий паренек, который поделился с нами историями своего архаичного мира, а затем внезапно исчез. Это было ценно. Как его там звали? Квинтульзитон, Римская империя, да, Лондиниум. Я прекрасно помню те вечера, когда мы с ним беседовали о некоем Публиовиде на зоне, выдающемся поэте, который написал «Метаморфозы». Рон видел, что кровосос внимательно изучает реакцию Рона на эти полувопросы, задаваемые по ходу собственной речи. Видимо, он хочет выяснить, явился ли Рон из того же мира, откуда явился явный родственник Рона. Одна беда для кровососа. Рон еще в детстве научился держать морду кирпичом. Интересно. Снова кивнул Рон. Очень интересно. Значит, говоришь, Квинтультизан, а да, выдающийся человек, горячо подтвердил патриарх. Он позволил нам изучить его магию и даже провести несколько исследований его организма. Ничего такого, просто биопсия. Мы поняли, что с вероятностью где-то чуть выше 50% магический ген передастся ребенку, у нас даже была целая линия его потомков, но они выродились около 1000 лет назад. Нужно было тщательнее проводить селекцию. А что мы можем тебе предложить? Мы можем поделиться с тобой заклинаниями, которых ты легко можешь не знать. Мы можем дать тебе все, чего лишает тебя имперская гвардия. Женщины, сколько хочешь, только самые лучшие. Власть, почет, уважение, признание, когда мы одолеем твоих соратников, все это у тебя будет. И у тех, кого ты нам укажешь. Рон сделал вывод, что магия с вампиризмом не сочетается, иначе ничто не помешало бы им вывести линию кровососущих магов. Раз здесь таких нет, значит имеется какой-то генетический конфликт или кровососы с людьми не скрещиваются, хотя воспоминания убитого кровососа говорят, что они с удовольствием спариваются с самками людей и имеют метисов, существование которых не одобряется их патриархом и советом. Патриарх льет Рону дерьмо на уши. Не будет ничего. Возьмут под контроль, они это умеют. И у Квинта история, скорее всего, была печальная. Его швырнуло обратно в родной мир, контроль слетел, он осознал, что творил и покончил жизнь самоубийством. Ну или его банально убили, так как сангвинарное колдовство оставляет свой неизгладимый отпечаток. К Мордреду такое сотрудничество не убедил. Покачал головой Рон, взявшись за предохранитель мельта-бомбы и уставившись на кровососа самой дружелюбной из своих улыбок. «Привет, меня зовут Инига Монтойя. Ты убил моего отца. Готовься к смерти». Чем-то запомнившаяся цитата испанца из магловского кино «Принцесса-невеста» пришла в голову, когда кровосос сделал первый шаг назад. «Да стой ты!» — начал кровосос пятиться назад. «Ты не понимаешь, что творишь!» С характерным шипением мельта бомба взвелась, осталось 5 секунд до детонации. Рон рванулся к кровососу, а тот метнулся к окну. Кровосос не знал, сколько секунд до детонации, так как на мельтобомбах можно ставить какой угодно таймер, хоть мгновенный взрыв. Звон разбиваемого стекла, кровосос пулей метнулся вперед, на ходу попытавшись раскрыть до этого спрятанные под длинным плащом крылья, но потерпел неудачу и упал на газон. Рон подбежал к окну и молниеносно прикинул траекторию, а затем метнул бомбу. Время замедлилось. Патриарх проявил способности спринтера, но Рон это учел, ориентируясь на память убитого вампира, который видел, как бегает князь Муккул, второй помощник кровосос в гнезде. Патриарх бегал чуть-чуть быстрее, но это легко пренебрежимая погрешность. Бомба достигла апогея полета, а затем начала падать. Чуть-чуть промахнулся. Бесшумный взрыв. Патриарх скрылся за полусферой ослепительной белой вспышки, а когда она сошла, обнаружился в виде скрюченной фигуры на обгорелой земле. Рон спустился вниз с помощью зачем-то существующей здесь трубы водостока. Какие бывают дожди в подземельях. Выстрел. Кровосос не издал ни звука, хотя его тело дважды прошили насквозь с весьма замысловатыми траекториями движения болтов внутри тела. Подойдя поближе, Рон внимательно присмотрелся к главной проблеме этого мира. Слабый, жалкий, но живой. Магия вновь заработала. Рон поднял кровососа заклинанием локомотор. Выстрел в голову, есть пробитие. Ствол опускается в область сердца. Резкий рывок и панцирную броню пробивает какое-то острое и очень тонкое лезвие. «Ах ты мерзкий Пеор!» – зарычал Рон и начал колоть грудину упавшего патриарха. «Подохни ты уже!» Кровосос умирал, но улыбался. Тут-то Рон и почувствовал в душе всеобъемлющую пустоту. Глава 20. Конец игры. Мрачные тени нависли над сознанием Рона. Неверные видения, пугающие образы и ослепляющие кошмары посещали его затухающий разум. Сил на подъем все еще не было. Так он и лежал перед обугленным скелетом патриарха, который не вынес порядка 10 колющих ударов в сердце и окончательно отправился в имматериум, чтобы сгореть в адском пламени. Рон дышал через раз. Магии нет. Он понял, что фактически стал маглом почти сразу. Нечто подобное он испытал в доте на Кокиаминусе, когда колдуны Хаоса провернули с ним что-то вытягивающее магию. Сейчас это чувство было постоянным, неутихающим. Собрав всю волю в кулак, Рон попытался хотя бы сдвинуть тело хоть куда-то, но ему не удалось даже этого. Отчаяние его еще не охватило, но он был очень к этому близок. Что-то сосало его физические и ментальные силы, медленно, но неумолимо. Прошли часы, а может больше. Рону показалось, что минула вечность. «Ша-ша-ша-ша-ша», прошелестел кто-то рядом. Голос был явно нечеловеческим. Рон понятия не имел, как понял это, но уверенность была железная. Люди так не говорят, даже механикусы. Ответить что-либо не удалось бы при всем желании, но и Рон таким желанием не горел. Мрак невидимого потолка зала, все, что он мог сейчас видеть. Опустошение, все, что он мог сейчас чувствовать. «Шас-шас-шас», раздался очередной шелест. «Понятно. Ну ладно, не успели, так не успели». Раздался голос будто бы из динамика. «Вкопир его, а исходник на место, в точности как было, исполнять». Планета Киссабит. Машины расчистили пространство вокруг корабельной шахты и сформировали защитный периметр. Мощные лазеры, обнаруженные на одном из так и не использованных древними защитниками планеты тайном складе, уверенно удерживали мчащуюся на смерть орду давно мутировавшей фауны, безошибочно распределяя противников по степени опасности и рассекая орду на невзаимосвязанные скопления. Тем временем, пока на поверхности происходил смертный бой без чести и милосердия, в самой шахте стремительными темпами шло восстановление управляющих узлов пусковой шахты и переоборудование легкой некогда гражданской внутрисистемной яхты в атмосферную огневую баржу. К устанавливаемым во всех доступных местах артиллерийским орудием назначались гуманоидные дроны, а где получалось, устанавливалось полностью автоматические системы наведения и подачи боеприпасов. К еще 7 подобным пусковым шахтам под землей неуклонно продвигались роботы-бурильщики, а вслед за ними строительные дроны. В этом отношении у духа машины, ранее известным под именем Магда, все было спокойно. Дроны полностью подконтрольны, а роботы до банальности предсказуемы, чего нельзя сказать о человеческих детенышах, за которыми уже не поспевали роботы-няни. Все осложняло явление, именуемое магией. Примерно у половины эмбрионов некоторое время наблюдалось подозрительное изменение гормонального фона, а затем все подозрительно быстро пришло в норму. Но когда биологический возраст спустя тысячелетия простоя первого поколения колонистов достиг 6-7 тиранских лет, начались предсказанные Рональдом Уизли неприятности. Выбросы магии причиняли некоторый ущерб, а также затребовали интенсификацию разработки программы обучения. Одаренные подопечные были зачислены в классы обучения магии, а также за каждым из них был закреплен сервочереп-наблюдатель, выполняющий контролирующие и воспитательные функции. А затем, через 5 лет и 3 месяца, один из детенышей пропал, чтобы спустя трое суток появиться прямо посреди битвы дронов против мутировавшей флоры. Вовремя среагировать и спасти детеныша не удалось, и это можно было бы посчитать допустимой потерей, если бы не исчезновение еще одного детеныша. На шестом детеныше губительную тенденцию игнорировать уже не получалось, поэтому дух машины впервые заговорил со своими подопечными. Точнее, с чудом выжившим шестым детенышем, Роландом Уизли. Выяснилось, что детеныш оказался в совершенно неизвестном месте, где его чуть не убили какие-то удивительные внешности люди. Уровень развития неизвестного мира, где необъяснимым образом оказался детеныш номер 6, пока не поддается точному определению, но предварительно принято решение считать мир индустриальным. Считанных долей секунд потребовалось духу машины на выработку мер противодействия и купирования последствий. Точно установлено, что пока жив пропадающий подопечный, остальные никуда не деваются, следовательно, имеется пока что необъяснимая очередность. Если обеспечить подопечного необходимыми средствами для выживания, а также произвести необходимую боевую подготовку, шансы на сохранение остальной популяции будут очень высоки. Дух машины никогда не медлил, за какие-то мгновения успевая взвесить все плюсы и минусы принимаемых решений, поэтому Роланд Уизли был направлен на интенсивные подготовительные гвардейские курсы. Программа была адаптирована под его возраст, а также предусматривала максимальный упор на деятельность в отрыве от основных сил. Параллельно решалась задача удержания подопечного на подготовительной базе. На 7% была готова безопасная сыворотка, помутняющая сознание, строго в соответствии со сведениями от Рональда Уизли. Пока же подопечному ежедневно вводились дозы стимуляторов, держащие его в тонусе и частично нивелирующие потребность в сне. Вечно это продолжаться не могло, но за выигранные несколько месяцев дух машины рассчитывал подготовить подопечного к максимальному количеству угрожающих ситуаций.